что ты намерен делать. А вот теперь, самый ответственный момент. Миссия любого аватара, что светлого, что темного, воплощать волю и саму суть своего духа. Рава – это спокойствие. Именно спокойствие мира – цель светлого аватара, а не мифическое равновесие, о котором все почему-то говорят. Вату – это движение и развитие. Пока что меня все устраивает. Пока мир не стоит на месте, движется и развивается, совершенствуется, я могу и не вмешиваться. Уже само только отсутствие светлого аватара делает за меня всю необходимую работу. Хорошо, чуть нахмурил брови Азай. В таком случае, обсудим твои дальнейшие планы относительно тебя, как человека, а не как аватара, раз глобальные проблемы тебя пока не интересуют. «Хватит, Азула!» – рявкнул мужчина, видимо отвечая на некий незамеченный мною жест. «Это не обсуждается. Что бы ты хотел узнать? Мне нужна политическая поддержка. Хотя бы от самого сильного мага огня нашего народа. Правильно понял он мое желание не раскрывать свою природу. Моими основными противниками сейчас остаются Незарины, так что не думаю, что ты будешь против, не так ли?» «Все так, я бы предпочел вызвать их всех на Агникай. Нет, слишком рано, этот вариант прибережем. Проблема в первую очередь была в древности и влиянии дома Незарин. Хозяин огня Сазин хорошо проредил знатные дома огня, централизовав власть, однако самые влиятельные и крепкие сохранили сильную независимость при Сазине, а Незарины одни из немногих, кому удалось сохранить сильное влияние даже при Азулане. И теперь, когда хозяин огня Азе имел непрочное положение, как правитель страны, у Незаринов был шанс вернуть все утраченное за последние столетия. А чем черт не шутит, еще и посадить на трон своего наследника. Достаточно просто женить его на Азуле, хотя это явно задачка не из простых. То, что говорил Азай, сильно отличалось от моего первоначального варианта. Хозяин огня предложил сначала максимально надавить на Незарин политически, после чего уже в момент наибольших проблем этого дома, жестко их всех перебить на Агникай. При этом не обязательно даже убивать всех, достаточно одолеть деда, моего дядю, а также двух его сыновей. Все, остальные не являются Незаринами по крови и просто вернутся в семьи, из которых и вышли. А я, как единственный оставшийся кровный Незарин, кстати, могу этот дом возглавить. Учитывая то, что в каноне не было таких сильных магов огня, как Незарины, то, думаю, именно так их и успели задавить до появления аватара. Только на Агникай их вызывал кто-то другой, скорее всего, сам Азай, показав тем самым всем свою силу, потому что иначе я просто не понимаю, как он сумел получить в нынешней ситуации свое абсолютное политическое влияние, ведь сейчас он далек от такой власти. Обговорили мы многое, говорил в основном Азай, Азула молчала. Под конец Азай спросил: «Лей, а не хочешь жениться? Интересно, на кого это он намекает? Это обязательно?» Выгибаю бровь. «Нет. По желанию, тогда нет. Политический брак я не нуждаюсь в подобном и пока нуждаться не буду, ни за что не стану совершать нечто подобное. Остался последний момент. Страна может получить огромную выгоду от открытого объявления тебя, как аватара. Не нужно рассказывать о деталях. Люди считают, что аватар один. Достаточно просто продемонстрировать власть над всеми четырьмя стихиями и все. Этого хватит, чтобы сломить моральный дух половины солдат противника и понизить угрозу восстания в недавно захваченных землях, если ты открыто объявишь о своей поддержке народа огня. Нет, не сейчас. В этой партии я могу выйти лишь после появления моего светлого антагониста, дабы уже наш народ не думал, что идет против воли мира. И не спрашивайте меня, по какой причине. Не скажу, не могу сказать. Пусть пока что я буду просто очень сильным магом огня, не более того. Хорошо, события понеслись вскачь, с места набирая невероятную скорость и насыщенность. Азай перетащил меня в столицу, так же как и Ли с его семьей. Мне теперь выделялись отдельные покои во дворце, а Ли предпочел поселиться в городе, хотя ему и предлагалось нечто похожее. До пришествия светлого аватара оставалось чуть больше года, и за это время необходимо было решить чрезвычайно много. В первую очередь, вопрос моих родственничков. Власть мне была нужна не сильно. Я уже успел насладиться этой сомнительной вещью в прошлых жизнях, а потому Азай видел меня идеальным главой Незарин. Не бунтующий, не плетущий интриги, однако сильный и верный трону. Таким образом, участь моих родственников была уже решена. Пусть они еще и не знали об этом. Хозяин огня хотел выставить меня сначала в свете эдакого цепного пса, который по приказу просто порвет в буквальном смысле всех смутьянов, Однако позже ему хотелось несколько сменить общественное мнение на какое-нибудь определенное, показав еще и мою самостоятельность. Не знаю, зачем подобное было нужно, но пока это полностью соотносится с моими планами, меня все устраивает и будет устраивать. Еще одна проблема, Лея. Я как-то даже и не заметил, как она вытянулась в весьма красивую стройную девушку, которая, как выяснилось, не оставила своих планов относительно меня. Если когда ей было 12 или 14 лет, я еще мог отмахиваться, то сейчас ей уже почти 18. Учитывая, что нормальный возраст для вступления в брак здесь 16, то вопрос весьма щекотливый и что с ним делать я не знал. Однако весьма быстро началась игра, затеянная Азаим, который показательно приблизил меня к себе. Место по левую руку на всех военных советах, совещаниях и тому подобных собраниях, тому подтверждение. По правую сидела Азула. К тому же там я находился не в качестве украшения, благо что бытность Каге и вообще шиноби высокого ранга заставляет научиться разбираться во множестве вопросов, а я к тому же прожил во всех существующих сейчас племенах не меньше пары лет, так что буквально знал, как они все мыслят. Какие только слухи не ходили по дворцу вплоть до того, что я вроде как будущий жених принцессы Азулы. Чур меня, чур. Она, конечно, красива даже очень, но жизнь с такой превратится в постоянную борьбу за власть, а учитывая то, что положение будет отнюдь не простой семейной поры, то власть будет как внутренняя, семейная, так и внешняя, над едва ли не всем миром. Жуть, да и только, не зарины. Дед предложил один раз вернуться в семью на прежних правах, то есть члена побочной, можно сказать, ветви. На такое предложение я чуть было пальцем у виска не покрутил, но это была скорее формальность, так как фей явно не рассчитывал на результат. Зато дальше я с головой окунулся во всю придворную грязь. Если в каноне Азей действительно проредил всех этих людей наиболее радикальным методом, то я его полностью в таком начинании поддержу и теперь. Подумать только, пока шла война, эти люди устраивали черт знает что. Какие-то части, весьма крупные, между прочим, держались в столице и других регионах, тормозилось строительство множества кораблей, танков, кажется, все руководствовалось принципом урвать побольше, благо что страну огня развалить почти нереально. Я в шоке, глубоком, никогда бы не подумал, что можно так. К тому же, в воюющей успешно в течение почти сотни лет стране, просто уму непостижимо. Мастер продолжил мое обучение магии огня. Как выяснилось, реально знал я ее на среднем уровне, так как высшие ее разделы мне были недоступны. И это не только пресловутая молния, хотя и она тоже. Оказалось, огненный стиль имел множество вершин, из которых молния, еще не самое интересное, да тот же полет с помощью магии огня. Во время прилета кометы Сазина, сила магов огня возрастает в 3 раза примерно, однако это не значит, что летать нельзя без нее, нет. Просто требуются гораздо большие энергозатраты, вот и все сложности. Было и еще одно направление использования – внутренний огонь. Примерно то, что я описал Лазаю про свое путешествие по Южному полюсу. Энергия, которая тем не менее не становится пламенем, растворяясь внутри тела. Согреться в холод – это еще мелочи. Ускорить регенерацию, увеличить выносливость, силу, контролируемые выбросы адреналина. Чем лучше развито это умение – тем больше контроль над телом. Впрочем, никто в современном мире, за исключением, может быть, воинов Солнца и Айра, больших успехов в подобном не достиг. Однажды, встретившись наедине с Азаим, я услышал первым словом «пора». Незарин были прижаты максимально сильно. Сейчас они были подобны сжатой пружине. Если мгновенно выбить такую деталь из-под конструкции, то высота, с которой сам механизм будет падать, серьезно уменьшится. Однако если просто подержать ее в таком вот сжатом состоянии, то пальцы рано или поздно устанут и придется отпустить, дав пружине распрямиться и уменьшить тем самым устойчивость всей конструкции. 4 дуэли огняка и стали явным сюрпризом для всей семейки, особенно причина вызова. Здесь серьезно помог Азей, найдя в кодексе дома Незарин пункт о том, что Незарин есть сильнейшие из магов огня. Весьма пафосный момент. Однако он неожиданно дал весьма интересную причину для вызова всей семьи разом. Фактически, семья меня изгнала за отсутствие дара. Так вот, если я выиграю у них всех огникай, то выходит, что я, сильнейший из них, как маг огня, а соответственно, истинный Незарин, а они, попытавшиеся изгнать меня, недостойны носить эту фамилию. Вообще, очень обобщенно, но в принципе все выглядело примерно так в общем виде. Таким образом, вызов шел только кровным членам семьи. Из минусов выходило, что мне нужно будет по очереди победить всех их, весьма неслабых магов огня, последовательно. Азе из этого сделал шоу, организовав дуэль на той же арене, где проходил турнир. Просто чудесненько. Дед и дядя обладали розовым пламенем. У деда оно вообще смещалось в голубовато-розовый спектр. Таким образом он был сильнейшим из моих противников, имевшим, к тому же, колоссальный опыт схваток. Вызов же не принять он не мог, как и остальные. Только вот рассчитывая встретить очень сильного, но все же мага огня, он просчитался. Перед ним был маг воды, совмещающий два стиля из трех, маг земли, но никак не огня, хотя я и пользовался огненным элементом. Дед просто не сумел нормально сражаться, а весь его опыт играл против него. Каждый стиль для управления каждым элементом построен на создании в теле определенного тока энергии. Что будет, если применять один стиль для иного элемента? Будет нечто непонятное, зависящее от различий между элементами. Покорять огонь, как воду, придавая ему нужную плотность. Как землю, не такого от меня ожидали. Совсем не такого. В конце концов дед оказался в кольце из черного пламени и, видя по моим глазам, что щадить его я не собираюсь, он использовал единственный свой шанс для отступления – воздух. Мощнейшая для мага реактивная струя из-под ног, взлеты и обгорелые ошметки тела по всему пространству арены. Магию взрыва никто не отменял. Дядя уже не был настолько искусным врагом, как фей. Именно дед учил Кана Незарина, и последний фея не успел превзойти. Когда Кан повторил участь своего отца, раздался слитый выкрик с трибун, после чего на меня было совершено нападение сразу двоих юных еще магов. Ноги вместе, спину прямо, руки перед грудью, пальцы вниз, ладони вместе. Великолепная стойка, способная проводить энергию с максимальной эффективностью по всему телу. В следующий миг я просто внезапно превратился в огромный эпицентр, из которого вышла черная волна пламени. Если бы это была вода, то было бы похоже, что кто-то невидимый вылил на место, где я стоял, сверху огромное ведро жидкости. Сейчас больше походило на нефть. Только вот эта нефть источала невероятный жар. Впервые за долгое время я потратил почти всю свою собственную энергию. Впрочем, она потихоньку текла от вату, благо что моя энергетика подобная уже давно позволяла. Как-никак я ее усиленно развиваю уже 7 лет. Что сказать, Азей устроил показательную порку тем, кто вынашивал планы против него. Незарины стали великолепной иллюстрацией того, что происходит, когда идешь против трона. Интриги стали быстро снижать накал, а хозяин огня как-то внезапно стал непререкаемым авторитетом. Это сразу же сказалось на фронте, где совсем недавно еще царство земли смогло перейти в наступление. Всего месяц потребовался, чтобы полностью перехватить инициативу, а еще через месяц выйти за рубеж, откуда отступление началось. Близилось нужное время. Насколько мне было известно, корабль принца Зука отправляется в воды Юга. Это значило, что нужные события близко. Сообщив Азею, что я ухожу на неопределенное время в путешествие и представителям Незаринов оставляю ли, отправился в путь. Неожиданно Лейней в практически ультимативной форме потребовали присоединиться ко мне, а старший брат их поддержал. В серьезном разговоре с глазу на глаз мне было заявлено, что он спокоен за них обоих, ибо Ней сейчас ничем не уступает самому Ли во время нашей встречи, а Ли не сильно от брата отстает, да к тому же они оба сильные маги земли. К тому же, Ли, есть еще одна причина, несколько замялся мой уже проверенный временем друг. Ли, догадался я, да, Ли кивнул, я понимаю, что ты старше нее и все остальное, но если уж ее желание настолько сильно, то я не могу не помочь своей сестре хотя бы попробовать, понимаешь? Пусть у нее не получится и вы не сойдетесь, пусть, но хотя бы шанс ей дать ты можешь, Ли, она же ребенок. В ответ на скептический взгляд я поправился. Хорошо, пусть телом она и взрослая девушка, весьма красивая, уж поверь мне, я разбираюсь, намекнул он мне на практически отсутствие общения с противоположным полом, состоящее только из достаточно редких связей. Хорошо, пусть весьма красивая девушка, но для меня она практически ребенок, понимаешь? Я ее старше на почти 7 лет, так я же не настаиваю. Не сложится, так не сложится, хмыкнул он. Ладно, так и быть, вздыхаю. Так сюда мы шли, это и есть то необычное место, которое ты обещал нам показать. Удивилась Лея, когда мы дошли, спустя 3 недели с начала нашего путешествия, куда хотели, верно. Перед вами, кстати, портал в мир духов, запечатанный, хмыкнул я, махая рукой в сторону вышеназванного средства перемещения. Вы пройти не сможете, только я. Надо, чтобы вы вдвоем разбили тут лагерь, пока я буду находиться в мире духов. Меня не будет что-то около 2 суток максимум. Хорошо, коротко кивнул Ней, доставая из инвентаря все необходимое. Вздохнув и выдохнув, я телепортировался внутрь купола, совершая новый прыжок уже из-под купола в мире духов. Давно я тут не был, да еще и в своем теле. Тюрьма в ату пустая, запечатанные порталы, две огромные воронки, все по-старому. Нужного мне духа удалось найти лишь спустя сутки, а уж договориться в обмен на возможность вновь жить в мире живых он согласился служить мне. Теперь у меня было существо, способное уравнять мои шансы с Энгом. Отныне я тоже могу летать и передвигаться по воздуху. ГМ только что я, наверное, основал новую традицию темных аватаров. Если светлые всегда имели живого спутника, будь то летающий бизон, гигантская ласка или дракон, то темные отныне будут искать для службы себе духов. Около портала гигантское существо практически свернулось у меня в руках, благо что его форма это позволяла. Телепортация, и вот я уже стою около обедающих Нея и Леи, которые от неожиданности сразу же ушли в стороны и выхватили оружие. Перехватив метательный нож у самого виска, обращаюсь к ним. «Злые вы какие-то! Ой, Лей, прости!» Первой опомнилась девушка, тут же повиснув у меня на шее, плотно прижимаясь. «Чертовка!» Ней подошел чуть погодя, коротко кивнув и пожав руку. «Знакомьтесь, Аланар, новый член нашей команды, дух, настоящий дух. Погоди, так он же, точно, довольно скалюсь, дракон, словами общаться не умеет, так что можете не пытаться, захочет поговорить, сам полезет, однако речь он прекрасно понимает, класс». Кроме Аланара я вытащил из мира духов еще одного представителя этой странной и непонятной расы, огромный по длине змей. Он согласился стать хранителем портала с этой стороны, а благодаря его духовной энергии лес вокруг портала постепенно станет восстанавливаться. Да и когда светлому или светлой придет мысль пробраться к переходу, то вряд ли ей или ему тут будут рады, хе-хе. ГМ только что в голову мысль пришла, ведь следующий темный аватар родится в народе Земли. Мой цикл аватар должен быть обратен светлому, то есть у светлого после огня идет воздух, а у темного, наоборот, воздух пойдет после воды, а после огня – земля. Интересно, может это станет традицией для народов, где будут рождаться аватары-антагонисты, воевать. ГМ, а что делать, когда цикл пересечется на одном народе? Скажем, оба аватара в ближайшем пересечении должны будут родиться в воде или земле. Зависит от того, кто раньше помрет. ХМ тогда народ, где родятся двое повелителей стихии, ждет либо возвышение над миром, либо кровавая гражданская война. Только так, а буквально на следующий день это все-таки случилось. Гигантский столб света на горизонте буквально ослеплял. Через вату я ощущал, как колеблется мир вокруг, а эпицентром колебаний был просыпающийся аватар. До последнего боялся, что мои художества в племени воды испортит момент, ведь Анга пробудили Катара и Сакка. Смерть множества людей – достаточное событие, чтобы изменить хоть не на мгновение место их будущей рыбалки или хотя бы разговора, где раздраженная волшебница воды разошлась не на шутку. Однако они сделали все точно так, как и нужно. Может, тут Рава постаралась? Все-таки мне бы на ее месте точно надоело сидеть 100 лет в анабиозе. Бедная, это то, чего мы ждали, спросила Лея. Ага, весело откликаюсь. Завтракаем и через час вылетаем. Не будем торопиться. Не лучше ли сейчас, удивился Ней. А зачем? Хмыкаю, в этом нет необходимости, едим спокойно и никуда не торопимся, можете пока что задать интересующие вас вопросы. После еды мы все же оседлали Аланара, отправившись в путь. Передвижение пешком и на драконе несравнимо просто. Тот путь, на который у нас ушло 2 недели ранее, был преодолен за каких-то 20 минут. Это было невероятно. В мире, где самое быстрое средство передвижения лошадь с телегой, дракон – просто невероятное существо. Также, как и летающий бизон, и им подобные. Мы застали как раз момент, когда полувменяемый, ага, после 100 лет сна-то, аватар Равы как раз входил в селение воды. Может убить его? ГМ, хреновая идея. Без света этот мир загнется в бесконечном движении. Я должен его двигать, Анг, стабилизировать процесс. Альтернатива – гибель от хаотичного движения, развития, войн или еще чего-нибудь эдакого, либо вечный застой, когда за 10 тысячелетий не было никакого прогресса. Разве что качество материалов несколько возросло, но это-то и все. Вершиной развития эпохи светлых аватаров являются Басинг-Се, Амашу и город северного племени Воды. Все. Смотрели мы на процесс издалека, чтобы не привлекать внимания, так что нас вроде бы не заметили. Спустя какое-то время Аанг отправился куда-то. Катара пошла за ним. ГМ, и как только этот малец здесь не мерзнет. Я, понятно. Но он-то, у него ведь даже башка лысая. Хотя днем еще более-менее ничего, всего-то под минус 10 примерно. Это ночью может упасть до минус 25. С моими навыками в магии воды проследить за двумя детьми, когда вокруг только снег и лед, было довольно просто. Хотя с шилом в заднице Аанга сие дело быстро становилось непростым. Кататься на пингвинах, бедные пингвины. Так и вижу, как Аанг приводит уже своих детей. Папа, зачем мы сюда пришли? Кататься на пингвинах, сынок. Мы с мамой так делали в детстве. Смотри, давай вот этого возьмем. И вот уже бедный пингвин стонет под тяжестью двух туш, а радостный ребенок заливается смехом. Тьфу, хрень всякая в голову лезет. Никогда бы не подумал, что наткнусь здесь на него. Штурмующий, мой старый крейсер. И нашел его, да, точно. Именно этот чертов светлый аватар с шилом в жопе. Вот делать ему больше ни хрен, видимо. Вскоре прибыл Зука и начался спектакль. Нет бы наплести чего-нибудь, а. Но мы же не такие, мы, бля, гордые принцы. Мы доставим аватара Азаю во что бы то ни стало и обязательно силой. Нет бы дать действовать хотя бы тому же Айра. Ну неужели старик не смог бы уговорить Аанга? Или еще чего-нибудь, да хотя бы отраву какую в чай подмешать, чтобы аватар до самой столицы огня жил в туалете по естественным причинам. Но нет, делать ему больше нечего, тебя бы на фронт, Зука, с твоим черно-белым видением мира. Там ты как раз был бы на своем месте. Впереди враг, за спиной друг. Первых мочить, вторых, мочить не давать. Вот и все проблемы. Тьфу. За всеми дальнейшими событиями мы наблюдали с воздуха и издалека. Впрочем, не если и не впечатлились. Я вот в своем состоянии аватара целый город снес, а тут, всего лишь какой-то корабль. Хмыкнув, я послал через узы духа, обвившиеся вокруг моей головы, просьбу повернуть немного на восток, беря курс на южный храм воздуха. Сначала надо было попытаться взять Аанга самостоятельно. Конечно, можно было бы помочь Зука, но зачем? Ворваться в поселение воды, тоже не вариант. Мне нужно было более-менее нормальное отношение от аватара Равы. Пусть даже я его возьму в плен в бою Тураню, это не вызовет такой ненависти, как убийство на его же глазах. Острова, где стоял южный храм, показались через 4 часа. Еще двое суток мы ждали на них, в том самом южном храме. Ней, Лея, оставьте меня и ждите в городе. Не стоит вам сейчас присутствовать. Но мы можем помочь, возмутилась девушка. Ты считаешь, я не справлюсь с тремя детьми? Иронично смотрю на нее. Мне не хочется, чтобы они знали, кто путешествует со мной. Хорошо, когда ты? Максимум, к завтрашнему утру. Давайте быстрее. Я чувствую, как светлый приближается. Он будет тут через полчаса. Хорошо, кивнул мне и отправился из храма прочь. Я же засел в круглом зале с колоннами. Вскоре пришел Аанг. Я прекрасно чувствовал, как он перемещался по территории храма. Да и он меня ощущал, хотя явно не так эффективно и не мог понять, что же чувствует. Вскоре по нервам резанула мощнейшая энергетическая вспышка. Видимо, он нашел тела кого-то из своих друзей. До состояния аватара, это круто. И сейчас у него явно слетели какие-то ограничители. Такой ураган поднять ни один из магов воздуха на подобное не способен. Сейчас Аанг получает столько силы, сколько было у меня, когда я уничтожал тот городок царства земли. ГМ, а ведь сейчас все статуи аватара в мире должны сверкать глазами. Кстати, теперь, когда я войду в состояние аватара, они также будут светить своими глазками, только темным светом. Все-таки Рава, часть Вату и наоборот. Другими словами, мы теперь друг для друга выступаем своеобразными передатчиками и якорями-резонаторами. Дамс, Волан-де-Морт и Гарри Поттер, мать их за ногу. Вскоре двери в место, где я находился, распахнулись и в зал вошли трое детей. Я нашел его, радостно выкрикнул лысый. Это тебя ведь я чувствовал. Да, ГМ, а я-то уж думал, что мне тут вечность сидеть, хмыкаю, поднимаясь. Девочка в одежде племени воды удивленно распахнула глаза. Ты прав, Аанг, здесь действительно кто-то был. А я сразу говорил, заявил сопровождавший их пацан. Кто ты? Светлый коллега решил оборвать рассуждения своих сопровождающих. Я, ну, ГМ-аватар, хе-хе, а вы, моя нынешняя проблема и головная боль, так что вы уж простите, в детей отправилась волна камня, точнее, каменный пол стал напоминать волну, а Энк легко подпрыгнул на несколько метров, сдувая своих новых друзей в сторону, а затем в меня полетела воздушная волна, только вот на своем пути эта самая волна встретила аналогичную, не такую умелую, но зато более мощную, а вслед за волной полетели ледяные шарики, которые я переделал из игл, за ними, волна пламени. Аанг, я думал, это ты, аватар, раздался вопль из-за колонны, я тоже так думал, выкрикнул мальчишка, стой, давай поговорим, ну давай, внезапно замер я, прекратив атаковать, о чем будем говорить, ну понятно, вздыхаю и бью ногой по камню, который тут же вылетает из пола и зависает передо мной, еще несколько штук рядом. Капельки воды зависли в воздухе между камнями. Это тяжело, одновременно проводить через свое тело сразу два вида энергии, да еще и с разной скоростью тока, разными путями. Даже аватары обычно используют свои стихии по очереди. Никто одновременно не выдыхает огонь, запуская с рук ледяные диски. А я вот, одновременно покоряю обе стихии. Стой, зачем нам драться? Потому что ты угроза. Если бы ты проснулся на год позже, то никаких проблем бы не случилось, но сейчас ты опасен для всего мира, так что я вынужден тебя устранить, уж извини, но почему? Потому что ты будешь мешать восстановлению равновесия, коротко отвечаю, вновь посылая вперед волну огня, но я хочу остановить народ огня, а не помогать ему, огонь отбивается воздухом, в том-то и дело, слишком долго равновесие было на одной стороне, сейчас народ огня уже почти восстановил его. Вскоре мир качнется в другую сторону, а потом вернется в гармонию, которая слишком долго была нарушена. А теперь умри. Я сложил ладони вместе и послал по округе волну голубого огня. Аангу удалось отбить ее, точнее, немного задержать, схватить друзей в охапку и выскочить за дверь, пока я его не видел из-за затопившего пространства пламени. Все, первая часть представления закончена. Хватать Аанга, пожалуй, не стоит даже. Достаточно просто погрузить его в сомнения и придержать некоторое время, чтобы он опоздал к комете Сазина, и все. И сейчас я уже выиграл как минимум пару суток, это будет интересной игрой, а то что-то в последнее время мне стало не хватать впечатлений, да и к тому же я не светлый и тупизмом головного мозга, если и страдаю, то не настолько сильно. Мне нужен светлый аватар, только вместе мы с ним можем вести мир, если поймать и заточить Аанга, то он гарантированно станет вечным врагом. Если не заточать, а попытаться промыть мозги, то мне помешают его прошлые воплощения. А Аанг очень почтительно относится к Року. Фактически, нынешний светлый восхищается своим прошлым коллегой. Таким образом эти варианты не катят. Остается еще вариант убить его, но тогда мир лишится последнего носителя культуры воздушных монахов. Я не какой-нибудь варвар и разбрасываться наследием целой нации позволить себе не могу. Сейчас я отвечаю не только за себя или за какую-то группу людей, да даже не за страну. Я отвечаю за весь мир, так что прежде чем действовать и идти на подобные шаги, должен в первую очередь думать и еще раз думать. Храмы воздушных кочевников были самим средоточием культуры и знаний. Тогда уничтожить их было для Сазина необходимостью, и я его понимаю, да и знания он не уничтожал, однако эту систему очень желательно будет вернуть и встроить в современный мир. Выйдя на одну из площадей храма, я увидел удаляющийся силуэт Бизона Аанга с командой. Чувствую, светлый сейчас в глубокой депрессии, мне же лучше. А совсем хорошо будет не дать ему и шанса попасть в великую библиотеку, но это потом. Если не будет стимула к развитию, вроде кометы, то Аанг просто не успеет. Он и в каноне едва-едва успел, а уж сейчас и я тебе помогу в этом, мой дорогой антипод. Все прошло хорошо, встретила меня Лея. Да просто замечательно. Пожалуй, завтра отправимся далее. Куда? Поинтересовался ней. Пока думаю. Скорее всего в Великую пустыню, хотя нет. Сначала заглянем на Киоши. Думаю, наш светлый друг скоро окажется там. До Киоши мы летели не так уж и долго. Всего около 9 часов. Я уже давно заметил, что скорость Аланера несколько выше, чем скорость Аппеанга. А еще выносливость. Не уверен, конечно. Но кажется, духу вообще не нужно отдыхать. Великолепное решение проблемы с транспортом. В главной бухте видели здешнего морского змея, та еще зверушка. Чтобы понять, как она выглядела, надо представить угря размером с поезд, к нему прикрепить пару гигантских гребней и получится почти то же, что могли лицезреть мы. Хихикнув в кулак, я усадил дракона недалеко от главной бухты, после чего в течение десятка минут мы дошли до деревни, где нас окружили здешние ниндзя. Забавные они, но неплохие бойцы. Вон, не всего втроем сдерживают, а Лени может одолеть двоих, и трое на меня. Кажется, моим попутчикам надоело это вакханалия, и в ход пошла магия земли. Весьма неприятно, думаю, приземляться в прыжке не на землю, а в яму. А уж когда стенки смыкаются, сковывая твое тело. «Это кто?» — первым спросил отряхивающийся ней. «Да бандиты какие-то», — фыркнула Лея. «Сдадим местным властям и дело с концами. Эй, мы воины Киоши». Лея только молча сжала пальцы, придавливая горло заговорившей девушке. «Вам слова не давали, ГМ». «Лея», — начал я, — «не хочу тебя разочаровывать, но может так статься, что они и не врут вовсе. Конечно, все может быть, но чтобы на дорогах разбойничал отряд, поголовно состоящий из девушек, да и кого тут грабить? Крестьян, боюсь, здесь даже магов-то нету, а деревня всего одна. А зачем тогда они на нас напали? Или у них тут так принято встречать любых путников?» Что-то хотевшая сказать девушка, чья голова сейчас торчала из земли, подавилась воздухом и, готов поклясться, все они покраснели, хотя под гримом и не видно. «Давайте возьмем одну с собой в деревню и предъявим ее местному старосте. И еще одну оставим тут вот, чтобы остальных никто не сожрал. Если тут, конечно, водятся хищники или еще кто», — предложил ней. «Хорошая идея», — хмыкаю, ударяя ногой по земле и выбрасывая на свободу двух девушек. «Так ты идешь с нами, а ты остаешься тут». Поочередно тыкаю в них пальцем. «Пошли, пленница впереди». Несколько раз наша провожатая собиралась что-то сказать, но не решалась начать. Маленькая эпопея закончилась извинениями со стороны старосты деревни, после чего ней вернулся к пойманным девушкам и освободил их всех. Я отправил его одного. Вдруг кто приглянется, они тут все на вид хороши. Девушки были весьма раздражены тем, что их кто-то так легко уделал, хотя их и утешало, что мы все трое были магами. Осторожно побродив по деревеньке, я выяснил, что аватар здесь еще не появлялся. Видимо, остановились на некоторое время на одном из островов бывшего храма воздуха, все равно рано или поздно появится. По канону Киоши вступил в войну как раз после пришествия сюда аватара, так что лично я предпочту не искушать судьбу. В крайнем случае, вышвырну отсюда Анга силой. Хотя стоп, здесь ведь еще и Зука отметиться успел. Че черт, как я сразу не вспомнил, этот мальчишка тоже подгадил. На следующий день нам все-таки улыбнулась удача. Не сразу, но где-то через пару часов после полудня какая-то девочка пронеслась по рынку с воплем, что, дескать, воины Киоши поймали кого-то там, обведя лицо гримом, но очень аккуратно, да еще немного подправив прическу, сменив одежду и добавив несколько штрихов на нос, глаза и губы с подбородком, я добился того, что стал практически неузнаваем. В Академии Шиноби учили многому, и не вина учителей, что ученики не желали постигать многие предметы. А я был прилежным учеником. Одевшись в обычную для местных жителей одежду, я вообще перестал выделяться из толпы хоть как-то. Единственное, что меня отличало, это то, что надевал я только легкие вещи. Сейчас было довольно холодно. Осень все-таки. Кое-где лежал снег. Таким образом местные, во всяком случае, большинство из них, носили шубы, пусть и не такие теплые, как носят на Южном полюсе. Однако часто еще попадались люди, которые одевались так же легко, как и я. Оставив Лею, которая всего за день успела найти общий язык со здешними девушками-ниндзя, развлекаться с новыми знакомыми в Дадзё, мы с ней им отправились посмотреть на пленников. И нахрена их привязали к столбу со статуей Киоши? Теперь эффект будет, когда Аанг продемонстрирует свои способности, гораздо сильнее. Кстати, Аанг меня все больше поражает своей устойчивостью к холоду. На Южном полюсе он не замерз, здесь вон тоже не мерзнет, когда его спутники все поголовно в шубках. Кстати, забавно вышло, у Аанга в команде три человека, два парня и девушка. У меня то же самое, и ведь чисто случайно так сложилось-то. Тем временем староста вещал непонятно о чем. Вообще, ситуация складывалась еще абсурднее нашей, что нас, что их попытались взять в плен воины Киоши. Причиной, как я уже выяснил, является то, что мы, дескать, приперлись на их остров не из порта, где они торгуют, а потому можем быть шпионами. И главное, Тройка Анга тут же приняла правила игры и со всей серьезностью начала убеждать, что они ни хрена не шпионят ни за кем. Я в ауте. Такого бреда со мной еще не случалось. Ладно бы это было царство земли, но Киоши, который вроде как в войне не участвует. Уважаемый староста, подошел я к нему. Ты кто еще, а? Так это вы. Я, и что-то я не понимаю, какие шпионы тут могут быть, если вы в войне не участвуете. Тем более, трое детей. А если бы они действительно были из народа огня, то вы же не посадили бы их в тюрьму и не убили бы. В конце концов, вы же вроде как нейтральная территория. Говорил я достаточно тихо, так что слышать нас могли только рядом стоящие. Ну и Сакка, который, будучи привязанным к столбу, крутил головой в разные стороны, стараясь подставить уши поудобнее. «Не порти нам развлечение», — шепнул староста. «Фух, они здесь не настолько абсурдные. А если бы были из народа огня, то посадили бы в тюрьму, конечно. Так вы тут что, воюете что ли?» — удивился я. «Нет, конечно, но это же народ огня». «Не, староста, ты чего-то путаешь. Я, к примеру, из народа огня. Если ты меня посадишь в тюрьму только на основании этого, то значит, что вы официально не являетесь нейтральной территорией. Ты кто? Потом поговорим». Быстро сориентировался старик и уже для всех заявил. «Ладно, освободите их. А как ведь ты мне подыграл? Выглядело так, будто бы это я тебя уговорил освободить этих детишек. Ну и ладно, большое тебе за это спасибо. Притащил меня к себе в дом, староста тут же в упор уставился на меня. Скажи мне, что это шутка». «Не шутка это никакая. Я действительно из народа огня, как и мои спутники. Вообще, не понимаю, в чем проблема. Вы ведь нейтральная территория, так какого черта у вас тут происходит? То есть вы не собираетесь здесь ничего ломать, разрушать, жечь? Кто вам такую глупость сказал?» Устало спросил я. «Но ведь путешественники и торговцы к нам ходят. Мы много с кем торгуем. А мои бедные уши? Много с кем? Это с кем? С царством земли? Да вы, блин, гениальны. Знаете ли, жечь, убивать и разрушать – вполне нормальные занятия на войне. С вами-то мы не воюем», — возмутился я. «Та же Киоши ваш остров отделила как раз, чтобы царство земли не начало делать все то же самое, разве нет? Ну если смотреть с такой стороны хорошо, мы действительно поторопились с выводами. И я приношу вам свои извинения». «Принято», — хмыкнул я. «Кстати, а чем это у вас так вкусно пахнет? О, это наш особый сбор трав. Моя дочь сейчас заваривает, наверное. С лета их много собрали. Мы ими торгуем и продаем весьма дорого. А можно попробовать?» — с интересом спросил я. «Конечно», — расплылся пожилой, но еще весьма крепкий мужчина в улыбке и вскоре вернулся с чашкой ароматного напитка в руке. Только лишь немного отпив, я тут же заявил: «Беру. Сколько они у вас стоят?» Не торгуясь, я закупил килограмм реально вкусного сбора, на этой оптимистичной ноте закончив разговор со старостой. По дороге к гостинице, где нас приютили за скромную плату, меня кто-то тронул за плечо, заставляя обернуться. «МММ, я хотел поблагодарить вас, что помогли мне с друзьями. Сначала я даже глаза хотел протереть, но потом понял, что действительно вижу этого светлого чудика. Ни за что, чуть улыбаюсь. ГМ, а мы раньше нигде не встречались?» — почесал репу Анг. «Мне тоже кажется знакомым ваше лицо», — подошла к нам Катара откуда-то сбоку. «Встречались». Хотя фраза о том, что я кажусь знакомым человеку, который проспал сотню лет, звучит весьма странно. «Скалюсь. Ты», — отпрыгнул Анг, подхватывая свою подругу и пряча к себе за спину, одновременно выставляя свой посох перед собой. «Эй, полегче», — приподнял руки я в шутливом жесте. «Киоши, нейтральная территория, тут нам драться нельзя. Как ты сюда добрался так быстро?» — вдруг спросил девочка. «Не вы одни умеете летать, не вы одни». Все так же улыбаясь, машу рукой и делаю шаг назад. «Ладно, отдыхайте пока что, здесь вы в безопасности. Пока Киоши действительно сохраняет нейтралитет, я на вас не нападу», — разворачиваюсь и иду в сторону гостиницы. «Гы-гы, кому-то теперь обеспечена здоровая паранойя на все время пребывания Анга тут. Ну и хорошо, быстрее свалит». Да и не успел он показать, что является аватаром, хотя вряд ли это надолго останется тайной. Так оно и получилось. Уже через пару часов по острову пронеслась весть, что приперся, дескать, аватар собственной персоной. Ангу с друзьями выделили целый верхний этаж одного из двух зданий гостиницы, где часто останавливались богатые купцы. «Я всего лишь наблюдал за вакханалией, поднявшейся в деревне. Почему вы не уходите?» — Подошел ко мне староста. А зачем? Удивленно поворачиваю голову. Чтобы сообщить народу огня, что аватар на нашем острове, конечно. Даже возмутился староста. Я уже, кажется, говорил. Киоши – нейтральная территория. Даже если я это и сообщу, никто не пойдет сюда ловить аватара. А так как он передвигается по воздуху, то даже рассчитывать, куда он отсюда полетит, бесполезно. К тому же где-то недалеко в этих водах плавает принц Зука. Боюсь, услышав о появлении аватара здесь, он наплюет даже на мир между нами. Лучше будет, если я сумею его остановить с помощью слов, потому что он вряд ли будет думать о сохранении мира, когда услышит об аватаре на этой земле. Я понял тебя и признаю, не думал с этой стороны. Ну так подумайте, буркаю, вновь поворачиваясь к веселящемуся в компании девчонок Ангу. Парень, выросший в храме воздуха, явно был чрезмерно рад вниманию к своей персоне. ГМ, как-то он слишком беззаботен. А нет, напрягся. Заметил меня, значит, улыбнуться и помахать ему рукой. Все, настроение светлого аватара в конец испорчено. Моя работа выполнена, тьма и зло торжествуют. Мвуха-ха-ха-ха-ха. Опять усмехнувшись, отправился к нам в комнату, где меня встретила Лея. Лей, их стиль, это просто нечто. Тут же бросилась она ко мне, только меня завидев. Так, успокойся и давай по порядку. Хватаю я ее за плечи. Лей, понимаешь, их стиль я не знаю, как, но он как-то связан с магией. Когда я пробовала выполнять эти движения, то энергия текла по телу, как при магии. Еще бы чуть-чуть и земля начала бы откликаться. Да, мне надо самому попробовать. Решил я, веди. По дороге я думал над словами Леи, задавая дополнительные вопросы. Что-то не давало мне покоя. Аватар Киоши была основательницей этого боевого стиля и вообще всего этого ордена, скорее общества воина Киоши. И аватар Киоши едва ли не единственная, кто сочетал в себе магию и боевые искусства вместе. Очень выдающиеся личности, раз она разработала свой собственный стиль. Возможно, только возможно, что она оставила это искусство в дар своим будущим воплощениям. Осенила меня идея. Я должен узнать больше. Привет, Лея. Поприветствовала мою подругу одна из воительниц. Зачем ты его привела? Прохладно взглянули на меня. Потому что мне стал интересен ваш стиль. Если вы не против, то я бы хотел попробовать научиться его основам. Тогда тебе придется следовать нашим правилам и традициям. Злорадно отметила еще одна девушка, явно старшая тут, подошедшая только что. Я не против. Со своим уставом в чужой монастырь лезть не стоит, как говорят мудрые люди. Хорошо, промурлыкала она. «Юбка?» – удивленно спросил я, уставившись на предложенный наряд. «Это традиционное облачение воина. Можешь гордиться, что тебе вообще позволено его надеть. А ничего, что это традиционное женское воинское облачение и у мужчин оно выглядит несколько иначе. Да-да, я образованный и не тупой. Выбить из воительниц нормальные шмотки, а не юбку, мне удалось достаточно быстро, благо что все это было. Отличался такой костюмчик только тем, что лицо не мазалось побелкой, да вместо юбки были нормальные штаны, но сам факт, если такая одежда была, то это что же выходит, меня хотели на и поржать, ну и обломитесь. Следующие дни я стал буквально убивать в Дадзё острова Киоши. Светлые с друзьями решили, что я тут замыслил ужасные планы и стали за мной следить, думая, что я не замечаю. Ага, когда светлый коллега фонит как чернобыльский реактор, тут не заметишь, да, в общем, каждый развлекался, как мог и в меру своих сил. Закончилось все тем, что у девочки Ианга пропал энтузиазм, а Сакка в один прекрасный день, третий, свалился с крыши почти мне на голову с сетью, но сам же в ней и запутался с воплями о том, что злобный маг огня хочет обмануть тут всех. Убравшись под всеобщий дикий ржач, парень вернулся спустя несколько часов и попросился обучаться тоже. В отличие от меня, отвертеться от женской одежды ему не удалось. Вот уж над кем действительно все постоянно хихикали, а когда его не было рядом, открыто смеялись. Уже на четвертые сутки я понял, что не зря сюда полез. Как только я начал выполнять связки из более чем двух движений, то стал чувствовать, как энергия течет в теле. Теперь мне стало понятно, почему магия Леи не откликалась до конца. Она была неполноценной. Лея владела лишь землей, не имея никакого другого дара. Я владел всем. С трудом сдерживаясь на тренировках, я уходил позже куда-то подальше и уже там оттачивал полученные движения, не сдерживая силу в своем теле. Это было нечто невероятное. Все приемы этих девчонок были на самом деле заточены под стихийные техники. При этом только самые простые использовали какую-нибудь одну стихию. Абсолютно все, начиная со связок из трех движений, было основано на двух и больше элементах. Это было похоже на то, как я использовал стиль одной стихии для контроля другой, только более выверенно, четко, системно. Уже отработанный стиль, который сохранили даже не маги, но обычные люди. Киоши была гением. Интересно, почему она не рассказала об этом стиле Року, ну или Ангу хотя бы. Впрочем, мне же лучше, не так ли? Чем больше разница сил между мною и Светлым, тем проще будет склонить на свою сторону чашу весов. Анг все время только и делал, что развлекался. Он меня уже начал доставать. Наконец, к концу недели, приперся Зука. Наконец-то моя миссия тут завершена. Я пришел сюда в первую очередь, чтобы помешать придурку изгнанному принцу разрушить эту деревню и втянуть Киоши в войну. Благо, что здешние воительницы, поднабравшись опыта, станут сильными диверсантами. Основы здешнего стиля я уяснил. Конечно, чтобы из простейших движений вывести связки из 5-6 элементов, потребуется много времени, но никто не мешает мне позже вернуться на Киоши и завершить свое обучение. Однако вернемся к Зука. Узнали мы о его появлении весьма простым образом. Прибежала девочка и стала вопить, что злой народ огня высадился на остров. Чертов принц. Хотя какой он принц-то? Это же надо припереться на нейтральную территорию под нашими флагами и превратить эту самую территорию в поле боя. Ну вот нахрена. И Айра тоже хорош. Принца я ждал в традиционной легкой одежде народа огня в красных цветах, стоя прямо на входе в деревню. Ты еще кто такой? Ну хоть жарить сразу не стал, и то хорошо. Правильно, я все-таки нормальную одежду одел. На данный момент, принц Зука, я являюсь главой семьи Низарин. Ли Низарин к вашим услугам. А что стало с феем Низарином? Спросил очень крепкий еще старик, сидящий на соседнем животном. Я сжег его заживо, как и моего дядю, приходившегося фею сыном, а также двух сыновей дяди, спокойно отвечаю, вызывая вздохи ужаса за спиной. Нашу перепалку слушала половина деревни, правда, все эти люди прятались, но, мне плевать, где аватар, принц, холодно глянул я на Зука, сжимая зубы и по-особому выделяя это слово. Вы понимаете, что хотите устроить сражение с аватаром на нейтральной территории? Ваш дядя вам не объяснил, что это будет означать. Не мешай мне, выплюнул он в меня струю огня, которая безобидно окатила меня, не движущегося с места. Что, принц, мои руки начали покрываться черным пламенем, как и все тело, однако одежду огонь не трогал. Если вы продолжите в том же духе, то я вынужден буду объявить вас предателем народа огня и убить. Зука хотел что-то сказать, но рука Айра, который мгновенно сменил свою маску веселого и добродушного старика на жесткого генерала, преградила опальному принцу дорогу. Возможно ли как-то мирно решить нашу проблему, поинтересовался Айра. Я могу, как официальный представитель народа огня, обвинить Киоши в укрывательстве нашего военного преступника. В таком случае, аватар обязан будет покинуть эту территорию, чтобы не вовлечь Киоши в войну. Это было бы чудесно, но... Попытался возмутиться Зука. Айра схватил племянника за воротник и зашептал ему на ухо. Мой слух с трудом различил слова. Зука, если ты сейчас прикажешь атаковать, то независимо от того, кто победит, ты станешь военным преступником, если эта информация станет известна. Это может быть и не Низарин. Неважно. Ты видел его пламя? Оно черное. Даже если он и солгал о своем статусе, то все равно просто не может не быть приближенным твоего отца. Нам лучше согласиться. Как только Зука сквозь зубы процедил свое решение и развернул носорогов со своими людьми, я тут же нашел старосту и передал ему официальную волю народа огня, вызвав возмущенный свист из толпы. Тут же выскочила Катара и заявила: «Это ложь, Аанг ничего не нарушал, он не преступник». «Да, я не совершал никаких преступлений». Буря восторгов со стороны жителей деревни была подтверждением того, на чьей стороне народ. «Тьфу ты, блин, правда?» – язвительно спросил я. «А не ты ли случайно в ответе за поступки предыдущих аватаров? Ты готов отвечать за свои прошлые воплощения? Гы-гы. И плевать, что воплощения – это не твои, а равы. Да, хорошо. В таком случае обвиняю тебя в нападении на хозяина огня, уничтожении военных соединений страны огня, разрушении дворца в центре столицы и в предательстве родины. Все вышеперечисленное совершено аватаром Року. Ну как, есть что сказать? Да как вы смеете?» Возмутилась Катара. «Как я смею? Девочка, ты понимаешь, что в случае, если твой дружок не уберется с острова, то это место уничтожит. Я просто не хочу лишней крови. Если вы считаете себя вправе жертвовать чужими жизнями ради своих интересов, то вперед. Я лично и так сделал слишком много того, что делать был не обязан. В конце концов, я не стал вас убивать здесь, позволив развлекаться в свое удовольствие. Если в течение суток вы отсюда не уберетесь, то это будет означать объявление войны между Киоши и народом огня. Таким образом меня больше ничего связывать не будет, и я прибью вас гораздо быстрее, чем Зука. О, кажется, она вспомнила, что я тут вроде как тоже враг тот еще и что вообще уже пытался их грохнуть. Вскоре с острова можно было увидеть улетающую точку Бизона, а еще через полчаса Аланера. Почему такие сложности? Нахрена? Да все потому же, что и раньше. Мне нужен Анг, а с недавнего времени нужен и Киоши, так что тем или иным образом, но я должен был решить вопрос мирно. Так почему бы не так? Куда мы летим? Спросила меня Лея из-за спины. Великая пустыня. Там у нас дела, ответил я. Глава 6. В полете меня прямо-таки грела мысль о том, как Анг разочаруется еще и в Киоши, когда попадет на праздник в честь Аватара. Кажется, там была традиция сжигать огромные чучела Року, Киоши и самого Анга. Будет ему сюрпризом, который наложится на уже сказанные мною слова о предыдущем светлом. Хе-хе, да я зло. В этих событиях лучше бы мне не участвовать. Интересно, а на Киоши вообще вспомнит, что я применял магию земли и огня вместе? Хотя нет, вряд ли. Скорее всего решат, что в чем-то ошиблись или тем воительницам просто не поверит. Да и не если и были со мной там. Кстати, о них предприимчивый староста, судя по всему, очень хотел оставить двух магов земли у себя. Конечно, вряд ли он на что-то надеялся, но как минимум к ней девушки липли весьма конкретно в попытках окрутить. У тех же воительниц могло бы и получиться даже. Кто там у меня на очереди после библиотеки? И сколько времени я планирую вообще в ней провести? Да еще и с Ван Шитонгом придется договариваться. Меня не устраивает простое посещение. Его библиотека – это огромный пласт информации, сопоставимый со знаниями всего данного мира, накопленными за столетия и тысячелетия его существования. Если мне удастся убедить эту сову сотрудничать по-крупному, да даже просто переехать в страну огня или открыть там филиал, эх, мечты, мечты. До великой пустыни мы летели долго, целую неделю. С другой стороны, учитывая расстояние, я, кстати, ранее немного все-таки ошибся. Этот мир не намного меньше земли по масштабам. Кстати, весьма интересный момент, связь. Народ огня для дальних расстояний использовал почтовых птиц, как и народ земли, но вот последние, не в таком масштабе. А вот до войны царство земли вообще не пользовалось никакими видами быстрой связи, предпочитая посылать гонцов. Кстати, магов воздуха для этих целей иногда нанимали, благо что они даже быстрее всяких ястребов летают. На поиски библиотеки мы затратили еще 2 недели, пока не увидели круглый длинный шпиль башню, торчащую из-под земли. Приземлившись рядом с ней, стали разбивать лагерь. Лея, Ней, вы помните про подарки? Если память мне не изменяет, то вы говорили, что все подготовили. У меня копия свитка по основам механики из библиотеки Азея, достал из инвентаря толстый и очень плотно свернутый бумажный цилиндр Ней. Тут же в его руке появился кожаный футляр, куда и был упакован свиток. А я взяла один из свитков у воительниц Киоши. Похвасталась Лея. Ты хоть предупредила? Устало вздыхаю, закатывая глаза. Я переписала, а потом еще раз уже с копией, пока мы тут летали. Так вот чем ты занималась на привалах? Воскликнул ее брат. Зрение не попорть, только и махнул я рукой. А это вообще возможно с системой? Удивилась девушка. Нет, последовал мой лаконичный ответ. В таком случае, приготовьтесь. Завтра лезем внутрь. А сам-то ты что приготовил? Спросила Лея. Свиток со стихами Пушкина. Я не знаю такого поэта, задумался Ней. Да, точно не знаю. Это кто-то древний, можно почитать, на, держи. Но тут ничего не понятно. Через 5 секунд воскликнул юноша. Вот и посмотрим, сможет ли что-то понять дух знаний, бы-бы. Мне прямо даже интересно, кто вы? Возникла за нашими спинами огромная сова, когда мы спустились вниз по тросу и стали оглядываться вокруг. Лес не им выхватили клинки от неожиданности. Я сам чуть не выпустил пламя, однако удержался и похлопал своих спутников по плечам. Аккуратно повернувшись к сове, я чуть поклонился. Глядя на меня, ребята сделали то же самое. Ван Шитонг, я полагаю, я Лей Низарин. Ле Гуан, Ней Гуан, ты знаешь мое имя, а значит изобрел сюда не случайно. Знаешь ли ты о плате, которую нужно предоставить за доступ к здешней мудрости. Да, Лея, ней, ребята достали свои дары, которые сова смела своим крылом с ладоней, одобрительно заявив, что кое-что по-настоящему новое. А ты, Лея Незарин, каков будет твой дар? Вот, протягиваю свой свиток с хитрой улыбкой. Что это? А вот теперь дух действительно удивился. Я не могу прочесть эти строки. Однако это определенно чей-то язык. Ты принес интересный дар, человек. Вы можете читать все здешние труды. Сова развеялась в воздухе. На какое-то время мы просто разбрелись по библиотеке в поисках интересной конкретно нам информации. Я, в поисках свитков по магии воздуха. Лею интересовали духи. О ней искал различные техники магии земли и работы с клинком. Однако вскоре мы снова встретились. Думаю, стоит поискать что-нибудь по военному делу. Здесь собраны огромные массивы знаний, не может не найтись что-то интересное, предложил было ней, однако был перебит возникшей за его спиной совой. Люди всегда и везде были одинаковы. Используйте знания для войны, во зло я запрещаю вам подобные поиски. Если вы продолжите это, то я закрою свою библиотеку от вас. Лея, ней, идите поищите что-нибудь не относящееся к войне, а я пока поговорю с уважаемым Ван Шитонгом. Как только мои спутники отошли на достаточное расстояние, птиц обратился ко мне. О чем ты хотел поговорить со мной, человек? Мне кое-что непонятно, уважаемый Ван Шитонг. Ты собираешь знания, считая их самым ценным в мире, не так ли? Верно. Тогда почему ты не делаешь ничего, чтобы эти самые знания множить? Ты спрятал свою библиотеку ото всех, а ведь это самое большое хранилище знаний в мире. Знания не берутся из ниоткуда, они получаются благодаря другим знаниям. Так почему же ты прячешь это место? Почему запрещаешь использовать полученные здесь знания? Ведь какой прок от информации, если ее нельзя использовать? Есть ли в ней смысл? Я понял, к чему ты клонишь, Лей Незарин. И в чем-то ты прав. Что же, я поделюсь с тобой этой информацией, все равно вскоре она затеряется в глубине веков. Духи получают свою силу из разных источников. Я из книг, собранных здесь. Все, что ты видишь вокруг, это я, это здание, эти книги и свитки. Возможно, людям и бесполезна собранная тут информация, но она приносит пользу мне. Я знаю все, что записано в этих книгах, видел, помню все картины, что тут висят, а знания они будут множиться со мною или без меня. Что такое для бессмертного пара веков? Тебе вряд ли удастся меня понять, Лей Незарин. Ну почему же, ведь я тоже бессмертен, улыбаюсь. Вот как, и какого же рода твое бессмертие? Ты очень сильный маг для человека, дух вдруг начал внимательно в меня вглядываться. Аватар? Нет, что-то не так, ты аватар, но не Равы. Вату выбрался из темницы, Ваш Итонг, я его вытащил. Однако ты сделал неправильные выводы относительно моего бессмертия. Дам тебе подсказку. Тот свиток, что я тебе подарил, этот язык никогда не звучал в этом мире, и мой подарок, единственный представитель этого языка. Ты помнишь свои перерождения, медленно и с расстановкой проговорил дух. Сколько ты мне можешь дать, Лей Незарин? Столько, сколько могут дать три очень образованных человека своих миров. Столько, сколько ты обычно копишь пару веков, если не больше. В моей голове тексты тысяч книг, множество неизвестных стилей боя, магия, история, языки, культура, картины, которых никогда не видел этот мир, и знания, которые здесь еще не появились. Вопрос не в том, что я могу тебе дать, Ваш Итонг, а в том, что готов и можешь дать мне ты. Уж поверь, мне найдется, чем заплатить. Ну так что, что ты хочешь, человек? Я хочу, чтобы знания, собранные тут, служили миру. Ты переместишь свою библиотеку. Я знаю, ты можешь. Отдельный остров на архипелаге Страны Огня. Взамен люди сами будут приносить тебе то, что они сумеют понять, найти и осознать, что сумеют придумать, а в качестве аванса ты получишь мои знания. Не все, но кусочки трех миров я тебе подарю. Люди будут использовать то, что я скопил за тысячелетия, для войн, несомненно. Только вот война, двигатель прогресса. Скоро нынешняя война завершится. Боевые машины уйдут, однако кто бы ни победил, у людей останутся знания по механике, инженерии, останутся корабли, которые превосходят все, что было до войны, способные плыть быстрее, дальше и с большей нагрузкой. Останется все. К тому же, есть ли тебе дело до людей, Ван Шитонг? Хорошо, после некоторого молчания сказала сова. Но сначала я должен убедиться, что ты не лжешь мне, человек. Разве мне есть в этом смысл? Тогда ты просто уйдешь с того места, что я покажу, оставив меня ни с чем. Хорошо, когда я отправлюсь в столицу огня и обговорю все с хозяином огня. Потом вернусь сюда и сообщу уже тебе. Как только твоя библиотека окажется в нужном мне месте, я начну с тобой расплачиваться. Ты умеешь вычитывать воспоминания? Да. ГМ-а передавать? С интересом спросил я, почуяв халяву. И это тоже. В таком случае, нет ли у тебя случайно нужных пластов информации по магии воздуха, а я взамен ГМ-перевод того свитка, что я тебе принес. Этого мало, чтобы расплатиться. Тогда еще и боевой стиль для катаны. Катана? Что это? Какое-то оружие. Хорошо, этого хватит. Смотри мне в глаза, Лейнизарин. Ну естественно, показал я духу не стиль из Канахейкири, а стиль Бусудзимы. Впрочем, ему грех жаловаться. Бусудзима-сан был мастером, каких поискать, а искусство владения катаной их семья оттачивала поколениями. Взамен же на мой разум обрушился водопад памяти воздушников. Только движение, только опыт и нужные моменты, лишнее вырезано. Вот руки привычными движениями крутит шест, вот нажимают хитрый рычаг, открывающий запонки и раскрывающий нижний веер, вот нажимаю другой рычаг и кидаю получившиеся крылья вперед, посылая волну воздуха, на которой планер буквально плывет. Вот я разбегаюсь, прыгаю и хватаюсь за тонкие, но крепкие рейки, хитро заворачивая руки, чтобы распределить вес. Энергия постоянным и ровным потоком выходит из тела, позволяя мне легко управлять полетом и собственной скоростью. Любимый прием воздушных монахов для передвижения по земле – шар плотного воздуха, позволяющий опираться на большинство поверхностей и несущий мага на себе. Руки закручиваются, хитро двигая кистями. Главное – ядро. Небольшое, но чрезвычайно плотное завихрение возникает в руках. Теперь главное влить достаточно сил. Ядро расширяется, и вот я уже опускаю ноги на проминающуюся поверхность плотнейшего воздушного потока. Главное посылать энергию ногами, замыкая с помощью рук линии тела в органичную систему. Разорвешь руки или неправильно поставишь ноги, упадешь и лишишься всей конструкции. Шест выбили из рук камнем. Народ Земли единственный, кто мог бы успешно попытаться захватить неприступные храмы воздуха. Более никто просто не сможет сражаться на практически отвесных склонах и горных высотах, не умея летать. Чин-завоеватель хотел объединить все земли континента, однако кое-где живет народ воды, а часть принадлежит воздушным монахам. Центральный храм стал первой его целью после захвата половины царства Земли. Руки двигаются круговым движением, уплотняя воздух вокруг и позволяя создать на мгновение вихревую сферу, позволяющую защититься от камня, летящего в живот. Падая с 40 метров на руки, легким движением уплотняю воздух, выпуская его под собой и проворачивая ногами сложную фигуру, чтобы отбросить врага, пытающегося взять меня в кольцо. Память других людей проносилась в голове невероятно быстро, оставляя обрывки их мыслей и все новые и новые движения, приводящие к пониманию стихии. Когда все закончилось, мне едва удавалось стоять на ногах, сильно шатаясь и держась за книжную полку рядом. Аккуратно опустившись вниз, я присел прямо на пол. Система услужливо сообщила, что время на растворение информации из подсознания возросло еще на полгода, а также, что у меня вырос интеллект и мудрость. Пока я держался за голову, Ван Шитонг хотел было уже уйти, но я его окликнул. «Подожди, скажи, что за центральный храм воздуха? У воздушных храмов ранее была какая-то иерархия?»